Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, как и каждый вечер рабочей недели, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И сегодня мы говорим о разводе и детях, как они реагируют на развод, что происходит с мальчиками и девочками разных возрастных групп после того, как мы расстались, и как нам себя вести, разумеется. Как всегда, принимаем любые ваши вопросы, пытаемся вместе на них ответить. И, как всегда, это можно сделать по постоянному телефону нашего прямого эфира. Это телефон, по которому мы можем поговорить о том, как реагируют дети на наши большие или маленькие драмы, на то, когда наша семья расстается. И, как всегда, мы пытаемся как-то иллюстрировать это музыкально. Клодин Ланже в начале 60-х годов стала знаменитой девочкой-подростком, стала знаменитой за свой не очень веселый голос. И когда она немножечко подросла, ее известность, как это часто бывает, прошла. Но пела она, по-моему, замечательно. Вот ее грустный голос, может быть, как-то передает разные стороны наших с вами расставаний. И он, как мне кажется, может сегодня послужить такой вот вечерней иллюстрацией. Что ты теперь имеешь против моих песен, мама? Так примерно можно перевести название песенки Клодин Ланже. Из начала 60-х годов доносятся к нам эти песни. Я хочу сказать, что в действительности не все только и так трагично во всяком случае, так считают психологи, особенно зарубежные психологи. Как это принято традиционно считать? Очень интересное исследование в 98 году опубликовала психолог Абигайль Стюарт из Мичиганского университета. Она показала и статистически, и в тестах, что убеждение о том, что для детей развод всегда является некой абсолютной трагедией, и представления о последствиях развода во многом являются мифом. С самого начала хочу сказать, что это не обязательно мое мнение, но, конечно, это мнение, которым я хочу с вами поделиться. Абигайл Стюарт изучала 200 разведенных семей и проводила контрольные наблюдения регулярно и вполне научно. Родители и дети рассказывали о своей жизни до развода и тестировались. Так вот, полученные ей данные показали, что во многих семьях на самом деле катастрофой был брак родителей. И развод оказывался и для детей наилучшим решением. И хотя через 6 месяцев после развода дети разных возрастных групп явно страдали из-за расставания родителей, они были печальные, раздражительные, чаще болели, отмечалась какая-то неуспеваемость в школе, но спустя ровно год состояние большинства детей стабилизировалось. Ни в психическом отношении, ни по состоянию здоровья они не отличались от сверстников. Лишь в состоянии около 10 детей через год наблюдались проблемы. Однако Стюарт считает, что это были не последствия развода, а результат длительного кризиса в семье как раз-таки до развода. Исследование не смогло подтвердить и многие другие предубеждения, связанные с разводом. Например, считается, что после развода лучше, если мать будет все время находиться с детьми. Однако, как показывают некоторые исследования, детям бывает даже лучше, если мать после развода работает и как бы не пытается постоянно детей контролировать. Другое предубеждение – дети после развода не должны менять школу и место жительства. Однако нет ни одного исследования, которое могло бы это подтвердить. Еще одно распространенное мнение – для ребенка важны контакты с ушедшим отцом. Так вот, по утверждению психолога Стюарт, это справедливо только для детей до 9 лет и для мальчиков. Подростки и прежде всего девочки не нуждаются в очень частых контактах с отцом. Их интересы направлены прежде всего на сверстников, и слишком частые посещения, тем более, когда они достаточно искусственны, могут стать для подростка обременительными и тягостными, и в свою очередь вызвать стресс. Критики во многом не согласны с Стюарт, но вот, тем не менее, вот такие исследования все-таки существуют, и мне кажется, что в них очень много разумного. Если бы мы с вами, в принципе, могли бы избежать той частоты разводов, которую имеем. Добрый вечер, Зинаида Александровна. Добрый вечер. Слушаем вас. Вот у меня есть подруга. Да, во-первых, я благодарна, конечно, вам за вашу передачу очень. Но поскольку вы ждете от меня вопросы, и мне хотелось бы ответить вот моей подруге вот на такой вопрос. Ее сын с женой прожили совсем недолго, ну, где-то около года, и родилась внучка, которую, естественно, как первую внучку, бабушка очень любит и хотела бы участвовать, ну, каким-то образом в ее воспитании. Они развелись, и, в общем, у нее практически нет возможности видеть внучку свою. И вот она хотела бы ее видеть, но не хотела бы ранить как-то, не бывшую свою сноху, не внучку, естественно, не причинить им какой-то, ну, даже пусть и нервного какого-то там расстройства. Но, тем не менее, все-таки внучка есть, факт есть. И как вот как в такой ситуации поступать? Ведь ей тоже хочется принимать участие, как она, ну, видеть ее, как она взрослеет, участие в ее жизни, внучки. Вы знаете, ну, вообще вот те же самые исследования, к сожалению, американские, да, вот как бы пока мы все больше имеем дело с американскими исследованиями. Они показывают следующее. Вот как раз одна из главных травм. Сколько лет внучке? Ну, сейчас только год около, ну, несколько месяцев. Ну, во всяком случае, для совсем маленького ребенка, пока она еще не очень понимает, да, что такое бабушка, и как бы это немножко другой разговор. Но говоря о бабушках и дедушках вообще, то вот, как показывают исследования, именно контакты с ними, точно так же, как с друзьями, волнуют детей после 9 лет, после развода. То есть, вообще говоря, мы, мамы, папы, разводясь, сосредоточены друг на друге. Сколько раз видеть, видеть или не видеть, как выстраивать отношения. А на самом деле детей очень волнует, чтобы сохранились у семьи прежние друзья. Они больше и острее, чем мы, чувствуют, что исчезает круг общения, да? То есть вот как бы дети наших друзей, бабушки, дедушки широко относятся вот к этому внешнему кругу общения, который они не хотят терять. Поэтому мне кажется, что бабушки с обоих временно враждующих сторон просто должны активно принимать участие в воспитании детей. И нужно быть абсолютно диким родителем или дикой родительницей для того, чтобы этого не допускать. Потому что в действительности развод, он никак не делает, естественно, и не перестает делать папу папой, а маму мамой, а бабушку с дедушкой, и бабушкой и дедушкой. Поэтому, может быть, просто когда ребенок особенно очень маленький, нужно выдержать какую-то паузу. Ну, наверное, эта пауза должна быть не менее чем полугодовой. Потому что, в общем, наверное, вам это знакомо, это ощущение, да, когда вот что-то теряешь, или что-то рушится, совершенно не обязательно семья, иногда это связано с гибелью близких, просто не хочу сейчас трогать эту грустную тему, то даже вот сама атмосфера, само место, где вы жили, само... Вот многие люди после развода, например, мне это очень хорошо знакомо, не выходят, хотя им нужно по работе, например, выходить на конкретные станции метро, где они жили до этого вместе с женой или вместе с мужем, не выходят на этой станции, а приезжают, возвращаются там на автобусах или пешком, то есть находят другие пути на работу, лишь бы вот не находиться в этом месте, которое все связано с клубком воспоминаний о жизни, о близком человеке, и обо всем том, что происходило. Так вот, конечно, бабушки и дедушки входят в атмосферу, которая окружает мужа или жену. Эта атмосфера в любом случае становится гораздо спокойнее через полгода. И поэтому, если бабушка чувствует какое-то раздражение или негатив, это не с ней лично связано, на самом деле. Это связано с общей реакцией на все, что связано с мужем. Да, вот все обиды остры, вся боль на коже, она вся снаружи, она все горит, все болит. И поэтому... Просто не надо торопиться, надо сделать небольшую паузу. Ну, может быть, раз там в месяц, в два звонить, интересоваться, как внучка. А через полгода сказать, я уверен, что этот звонок будет воспринят с благодарностью, что ты знаешь, я хочу помочь, и как бы это по-прежнему моя внучка. Просто, как не обидно это считать, но время после развода имеет свои периоды. Как правило, супруги начинают общаться, у них появляется, если только, ну, да, это не было спокойным таким дружеским разводом, так тоже бывает, то супруги, если они развелись с конфликтами, с взаимными обвинениями, начинают общаться более или менее нормально не ранее, чем через год, иногда через два. Вот такой вот период почти обязателен. Ну, те, кто разводился, это хорошо знают. Так вот, с бабушками и дедушками этот период несколько меньше. И мне кажется, что здесь, ну, просто надо вот эту, вот, вот эту остроту чувств, боли, обиды, я же не знаю, что там происходило, так или иначе, переждать. Спасибо вам большое. Извините. Спасибо, Зинаида Александровна. Ибрагим, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Мы слушаем вас. Вы затронули такую тему о влиянии развода родителей на детей. Да. Вот эта тема довольно болезненная и для родителей, и для детей. Но мне кажется, что основная травма для детей, о которой уже выше говорилось, наносится не тогда, когда родители уже развелись, а до того. То есть прелюдии к разводу. Все эти взаимоотношения происходят в семье. За всем этим наблюдают дети. И они приходят к определенному выводу, что когда я вырасту, я таким не буду. Теперь смотрите. С одной стороны, получается трагедия. Пускай они разведутся, родители. Они об этом не думают, дети об этом не думают. Но при этом мы видим, что дети рано взрослеют. Они начинают думать о жизни совсем по-другому. То есть, что хочу сказать? Развод — это колоссальная трагедия. Это потеря надежды и всего остального. Это потеря авторитета родителей, веры в родителей. И мы завышаем детский возраст, когда говорим, дети пока не понимают. Дети понимают очень рано. Спасибо, Ибрагим. Я думаю, что вы затрагиваете важнейшие вопросы. И, ну, я не знаю, я этот класс вопросов, уж простите меня, может быть, для простоты внутри себя объединяю старинные пословицы и про «не плюй в колодец», который пригодится воды напиться. Дело в том, что не бывшая жена, на которую хочется вот как бы накричать, плюнуть, не бывший муж вовсе не обозначает бывшая мать или бывший отец. И поэтому самое страшное в этой ситуации — это наши слова и шипения, которые мы издаем друг другу в период перед разводом, конечно, потому что мы состоим внутри ребенка, в каком бы возрасте он ни был, ну, разве что, кроме грудничкового. Но интересно, что и дети до года все равно улавливают настроение родителей, и как бы самой частой реакцией на развод является потеря аппетита, длительное расстройство желудка, ничем не объяснимо, и диатез, ну, иногда плохой сон и беспокойное поведение. Это как бы такой эмоциональный резонанс, такая вот эмоциональная реакция на нас. И вы правы абсолютно, все начинается еще до развода. Дело в том, что ситуации, которые между нами могут возникать, они бывают очень разнообразными. Но самое главное — не забывать, что у ребенка есть папа и у ребенка есть мама. И очень осторожно обращаться и со словами, и с эмоциями. Даже если вы приняли такое решение, даже если вы считаете это решение необратимым, хотя очень часто такие решения принимаются на пике эмоций, если на какое-то время оставить друг друга в покое и просто дать возможность друг другу отдохнуть, очень много, дикая вот эта эмоциональная напряженность разряжается, и эти решения некоторым уже утром особо эмоциональным, а некоторым через несколько дней кажутся полной глупостью. Но мы роняем при этом в разговорах такие слова друг другу, я не хочу цитировать и приводить образцы этих слов, которые ребенок воспринимает на полном серьезе. И уже само восприятие этих слов наносит ему психологическую травму. К конечно, даже когда вы разведетесь, если вы решили развестись, все равно нужно сделать все возможное или невозможное, чтобы и папа, и мама уважали друг друга. И тогда действительно для вашего ребенка развод, который объективно является страшной трагедией, может оказаться не таким страшным. Потому что у него по-прежнему есть папа, и у него по-прежнему есть мама. И это некое изменение, конечно, большое изменение в жизни. Но во всяком случае, это не попытка родителей уничтожить друг друга. Вот ведь что страшно. Страшно, что мы сразу интуитивно начинаем склонять ребенка на свою сторону. Даже если он годовалый. Вот этот вот шантаж ребенком, который мы волей-неволей, он как бы происходит все равно. Когда мама пытается объяснить ребенку, что папа плохой, папа пытается сделать наоборот. Даже если это все не окажется полной чушью и эмоциональным срывом кого-то из родителей, то все равно, умоляю вас, мы вместе с Ибрагимом вас просим, не надо этого делать. Потому что любые предательства, любая боль, любые измены, любые подозрения, они все равно оказываются в конечном-то итоге перед лицом семейной жизни, уважения и детей абсолютно ерундой. Помните, что любой костер, который разгорелся в вашей душе и кажется, что он будет гореть всю жизнь, рано или поздно погаснет, даже сам собой. Я уже не говорю о том, что можно в ситуации горения костра, ну, пойти и поговорить или с психологом, ну, или, по крайней мере, с мудрым человеком, которого вы уважаете. Иногда даже простой такой вот разговор, он помогает расставить точки, потому что, когда в нас горит костер ненависти к мужу или к жене, то очень важно увидеть себя со стороны. Ну, просто увидеть ироническую или добрую улыбку и послушать кого-то, кто скажет, что в общем, в действительности, все это выглядит совсем не так. Ну вот, что ж, на такой печальной ноте предразводных взаимоотношений давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и вспомним о том, что в общем, раз у нас есть дети, раз мы размышляем о разводе, мы в любом случае только-только начинаем жить, и не надо принимать никаких окончательных решений. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we on our way. We've only begun. Before the rising sun we fly. So many roads to choose. Сегодня у меня есть небольшое объявление. Как вы, наверное, уже знаете, наш радиотеатр «Фантазии», который был посвящен путешествию в гениальность, удалось выпустить в виде отдельной книги. Эта книга называется «Прорыв в гениальность». Ее автор я. И книгу выпустило издательство «Вершина» совместно с «Радио России». Я хочу сказать, что я немножечко переработал текст программы и дописал одну большую главу, которую просто не успел произнести вслух в нашем радиотеатре. Поэтому я надеюсь, что вам будет интересно по-новому прочитать и послушать наш старый тренинг. Книжки приложены, пластинки с записями наших радиопередач. Книгу «Прорыв в гениальность» можно купить во всех крупных книжных магазинах Москвы или заказать в издательстве «Вершина» по телефону 495-925-36-24. Код Москвы 495-925-36-24. В другие регионы книгу можно заказать по телефону 495, код Москвы, 925-36-24. Мне бы хотелось, прежде чем дать слово радиослушателям, привести один вопрос, который задала в интернете Марина. Может быть, еще до конца передачи мы с вами так или иначе успеем на него ответить. Мне кажется, он важный. «Здравствуйте», пишет Марина. «Я разведена. Дочь никогда не видела своего отца. Сначала он был в розыске, затем и искать перестали. Живет где-то на Украине своей жизнью. Меня очень волнует вопрос, что я должна сделать, чтобы Катюшка смогла в будущем построить семью. Сейчас ей 15 лет. В свои 5 лет она однажды сильно расплакалась. Сказала, что у всех есть папа, а у нее нет. Видимо, идут внутренние переживания по этому поводу. С уважением, Марина». Ну, Марина, если вы нас слушаете, я выскажу свое мнение в конце передачи. Может быть, кто-то из наших радиослушателей сможет тоже подсказать и дать свой совет. Доброй ночи, Сергей. Я знаю, что вы из Краснодара дозвонились. Сергей, есть у нас? Да, я слушаю. Это мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, ну, я как раз таки тот самый ребенок из семьи, мне сейчас 16 лет, вот, и вот есть такое мнение в обществе, что, например, если люди в возрасте, разводиться как-то уже, ну, что ли, не солидно, что ли. Вот моим родителям, например, 50 лет сейчас, вот, ну, вот какие вот признаки, да, что я вижу у нас в семье не так. Значит, мы, например, вот года 3 уже просто не здороваемся друг с другом. Все, и вы тоже. Да. Ну вот. Еще что? Ну, значит, у них, они мне говорят, вот, значит, когда мы ссоримся там по любому поводу, они говорят, а вот ты останешься один, без пап, без мамы, там, что тебе будет расти, тебя будет кормить, там, вот так вот. Очень хочется ответить, сам себя прокормлю, правда, Сереж, честное слово. Ну, я серьезно, да, я как-нибудь проживу. Вот. А вот насчет того, что, например, в 50 лет это как-то, ну что ли, уже смешно даже разводиться. Вот как вот этот вопрос. Сереж, если честно, вот я вам честно скажу, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Дело все в том, что мне кажется, что здесь есть два каких-то больших вопроса. Первый вопрос и главный. Умеем ли мы в 40, 30, 25, 16, 50 уважать друг друга? Вот просто уважать. Поскольку если мы не умеем друг к другу относиться с уважением и искренне не здороваемся все друг с другом, ну, наверное, честнее будет развестись. Тем более, что то, о чем говорят родители, как бы и в 50, и в 60, и даже в 70. Поскольку я против того, чтобы пытать друг друга совместной жизнью. Совместная жизнь, она не для этого предназначена. В общем, по большей части совместная жизнь предназначена для того, чтобы она радовала и поддерживала, да, тогда, когда нам плохо. Поэтому я думаю, что ничего зазорного в этом нет, если в том случае, если вы правы, и все потеряно. Поскольку иногда бывает так, что люди не умеют, и это наша страшная беда. Я вот еще раз хочу проиллюстрировать свое мнение о том, что это одна из самых страшных наших бед, о том, что мы просто не умеем иногда выражать свои чувства. Бывает так, что то, что связывает, например, ваших родителей, я не могу этого знать. Я говорю из опыта других семей. Они просто не умеют выразить. И на самом деле их что-то связывает, и не хотят они разводиться вовсе не из-за того, что это неприлично, а потому что эта связь прочнее вот этой коросты взаимных обид и упреков. Иногда, вот понимаете, какая штука? Мне всегда очень обидно слушать от взрослого молодого человека, когда он говорит: мы все не здороваемся друг с другом. Ну хорошо, они не молодые, они как бы вот покрыты коркой обид, как бы как два шарика или два петуха наскакивают друг на друга. Я разные варианты себе могу представить. Ну а вы-то? Может быть, стоит вам здороваться, начать здороваться первым? Или если они ведут себя как маленькие дети, может быть, вам стоит, ну, послушать «Серебряные нити» или почитать книжки по психологии, однажды сесть с ними и сказать: ну, давайте поговорим. Я, в конце концов, взрослый, и мне кажется, что раз вы вот не разводитесь, значит, что-то связывает. Ну, давайте поищем эту связь. Потому что эти связи иногда находятся в самых неожиданных местах. Можно, ну, я не знаю, цветы начать вместе выращивать на подоконнике. Во всяком случае, задумайтесь об этом, Сережа. Потому что, ну, они же все равно ваши родители. Им, наверное, больно. Они замкнулись в каких-то своих трудностях, обидах. Может быть, не ваш уход, а протянутая вами рука может разрядить всю эту грозовую обстановку в семье. Хорошо, вы даже можете сейчас не отвечать. Вы подумайте, ладно? Спасибо вам, Сереж. Павел Петрович, доброй ночи. Мы слушаем вас. Я как раз, так сказать, внимательно прослушал вашу передачу, так сказать. Мне она очень понравилась. Было большое спасибо. Пожалуйста, спасибо вам за внимание. Хотел бы сказать здесь одно такое. Мой личный опыт показывает, что люди, которые очень любили свою жену, и которых потом жена выгнала, они должны быть благодарны своим женам за то, что они их выгнали. Это мне напоминает поведение птенцов, которые выросли, и потом родители постепенно их выманивают из гнезда и ставят на крыло. Вот точно так же. А я хотел вот что сказать. Вы не согласитесь со мной? Я вот думаю, что вообще в словах «жена выгнала» есть некий элемент заложенного заранее немужского поведения в семье. Да? А так оно и есть. Вот «жена выгнала» – это значит, я в семье, ну, как бы не был мужчиной, раз меня можно взять и выгнать. Как бы вот выставить вместе с чемоданом, там, с парой книжек и сменой белья. Ну, это так, это вот действительно мысль для следующей передачи. И тогда вы абсолютно правы, потому что после того, как она выгнала, воли взрослеть. Задуматься и взрослеть как мужчина, да? Да, и думать о том, что же он в конце концов из себя представляет, если вот так вот его можно просто вышло. Более того, я когда проводил целое исследование по этому вопросу, казалось бы, все мужик хороший. И не пьет, и не курит, так сказать, деньги в дом приносит, жену любит и так далее, то вдруг раз, и его выгоняют. Почему? я провел целое исследование по этому вопросу. Так. Оказывается, жены выгоняют только тех мужей, которые потом смогут встать на крыло. То есть не сопьются, не опустятся. То есть в них есть надежда, что они в этом злом мире, в общем, смогут выжить они как-то выжат, без... Да. Слабых женщины не выгоняют. Вот ведь как интересно. Дорогие женщины, это, наверное, очень актуальная тема для следующей передачи и для следующих двух передач. Что действительно, Павел Петрович прав, хотя мы с ним проводили похожие исследования, я пришел чуть-чуть другим выводом, но расскажу о них в следующей передаче. А, в общем, вопрос поставлен удивительно интересно, мне кажется. Вот удивительно интересно. Что такое мужская сила и слабость? Кого выгоняют? Поскольку это такая достаточно особая форма развода. Иногда даже без объяснения это происходит, да, Павел Петрович? Нет, вы знаете, дело в чем? Дело в том, что я, когда, так сказать, анализировал этот цвет, я просто немножечко мозгами умею работать, у меня получилось... Это видим, конечно. Ведь для того, чтобы, например, каждая женщина отдает своему ребенку какое-то определенное количество энергетики. Если у нее еще на руках второй ребенок под названием муж, то она вынуждена от своего ребенка отдавать часть энергии мужику. Ей нужна ведь самой какая-то защита, правда? А вместо этого она вынуждена иметь двух детей. И тем не менее, многим женщинам такая ситуация нравится, они терпят ее бесконечно. Павел Петрович, я вас очень прошу, осталось 2 минуты, я попробую все-таки пару слов сказать о детях. Спасибо. Нет, Павел Петрович, не отключайте еще секунду. Я вас очень прошу, если вам не трудно, постарайтесь нам, во-первых, позвонить на автоответчик и еще раз сформулировать основные свои выводы. Это первая просьба. А вторая, позвоните, пожалуйста, в эфир, и мы это продолжим. Хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что... Пожалуй, мы не обсудили одну тему, очень важную, особенно важную для детей, где-то между 6 и 8 годами жизни. Эта тема связана с тем, что мы вообще, замечая это или не замечая, очень часто обвиняем ребенка в том, что он занимает наше время, отвлекает, не дает нам жизни, не дает нам нашего времени. Это иногда раздражение, которое просто через край выплескивается и, в общем, к нашим подлинным чувствам тоже никакого отношения не имеет. Так вот, у детей от 5 до 9 лет и иногда старше, да, младшего школьного возраста, очень развито чувство вины. Они начинают считать, что это они виноваты в том, что их родители развелись. И здесь очень важен разговор. Разговор и папы, и мамы, отдельный и самостоятельный, в котором очень важно объяснить ребенку, что он любим и ни в коем случае не виноват в том, что произошло с родителями, поскольку это чувство вины потом повисает на всю жизнь. И такой же короткий ответ Марине в интернете. Я уже видел, что вам ответила Вика, и вот с этим ответом я полностью согласен. Мне кажется, что для того, чтобы ребенок не мог построить семью, девочка, в общем, не так нужен папа, сколько общение, постоянное общение с мужчинами. И это постоянное общение нужно организовывать. Его можно организовывать в спортивных секциях, кружках, да, выбирая какие-то занятия, где руководителем является мужчина. Тем самым она будет себе представлять мужской стереотип поведения. И вот эта вот проблема, которая вас волнует, таким образом будет в достаточной степени решена. Поэтому абсолютно права Вика, которая ответила вам. И это просто такой конкретный и простой способ решения вопроса. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.